Сима пожала плечами, показав одним этим жестом и непонимание, и легкую насмешливость. Они подошли к старому небольшому особняку с мезонином, стоявшему в тесном дворике с несколькими чахлыми деревцами. Красно-коричневая окраска облезла, местами осыпалась и штукатурка, показывая полусгнившую косую решетку дранки. Маленький дом, вероятно, обреченный в недалеком будущем на снос, был не в чести у жилищного хозяйства. «Ко мне сюда», — смущенно сказала Сима, направляясь к наружной железной лестнице, ведшей на обращенную во двор часть мезонина. Она открыла ключом обитую черной клеенкой дверь. «Дом неказист, зато я практически живу в отдельной квартире. Снимайте пальто тут». Сима зажгла свет, и Гирин увидел себя в передней величиной со шкаф. Практически отдельная квартира была комнатой под самой крышей. Часть комнаты отделили и превратили в крошечную кухню с отгороженным в углу душем. И все же, по теперешним московским нормам, Сима жила просторно, комната ее была больше гиринской. Сима усадила гостя на диван и скрылась в кухне. Гирин с любопытством осмотрелся. Ничто так не раскрывает характер человека, как его жилье. Широкая тахта, тяжелый столик из старого темного дуба, жесткий ковер на полу — все было порядком потерто и безукоризненно чисто. Чистота приятно поразила Гирина, потому что, судя по пятнам на потолке от протекающей крыши, комнату нелегко было держать в таком блестящем порядке. Широкое зеркало в свободном конце жилища и привинченный там же к стене круглый стержень озадачили было Гирина, пока он не вспомнил о художественной гимнастике. Единственной ценной вещью было пианино, раскрытое с нотами на подставке. На стенах висели две репродукции в простых рамах, одна с акварелью Борисова Мусатова, другая — Звенигород Рериха. Неприкрытая бедность и простота обстановки почему-то тронули Гирина, который сам был спартанцем в отношении вещей. Он встал и, подойдя к пианино, принялся разглядывать ноты. Элегия Рахманинова, нежная, звенящая вещь. Незаметно для себя Гирин стал перебирать клавиши, посыпались пригоршни высоких нот, понижаясь и затихая. Почувствовав появление Симы, Гирин обернулся. Девушка смотрела на него с радостным удивлением. Ее глаза потемнели и стали еще огромнее. «Как принцесса с Марса», — подумал Гирин и сказал, — «я больше всего люблю Рахманинова». «Это не мое, это Рита», — ответила Сима. «Она готовит выступление. Элегия хорошо подходит к ее плавным и как бы вьющимся движениям, своей напевностью и разливом звуков». «Рита, ваша подруга. О, как я сразу не понял. Рита Андреева. Я давно знаю ее, вернее, ее отца». «Вот как? Она моя лучшая приятельница, близкий друг». «Действительно, мир узок. А какая музыка выбрана вами для себя?» «Адажио из балета «Эглек. Королева ужей». «Никогда не видел и не слыхал». «Это новая вещь литовского композитора Бальсиса. Хотите, сыграю, но только потом, чай остынет. Садитесь вон туда. Мне кажется, что вы должны любить крепкий чай». «Угадали. Хоть это и нетипично для непутешественника». «Но вы же воевали. Разве это не путешествие?» «И снова вы правы. Вы говорите так, будто скрываете удивление. Почему бы мне не делать логических умозаключений?» «В самом деле, — подумал Гирин, — почему бы Симе и не делать их?»